Лекарь протянул кубок стольнику, однако царь протестующим жестом остановил его. «Оставь у себя! Дарю от чистого сердца», — сказал государь. Бояре восторженно зашумели. У многих из них парадная посуда была не хуже, но получить в дар царский кубок — это похлеще медали на грудь, даже выше, чем орден, хотя их еще и не было. Никита понял, что только что обзавелся кучей завистников и не меньшим числом будущих пациентов. Уж очень наглядно получилось. Никита поклонился государю и пошел к двери. «Погоди, Никита!» — голос был не царский. Никита обернулся. Милославский пришел в себя, отдышался, поднялся со стула. Дворяне притихли и смотрели на происходящее с интересом. «Государь тебя наградил. Теперь мой черед. Ты ведь мне жизнь спас. Али я неверно говорю?» Боярин повернулся к дворянам. «Верно говоришь», — вновь зашумели те. «Стольник, кубок Никите». Одновременно он протянул свой. Стольник наполнил его доверху. «Господи, да когда же это кончится?» Никита чувствовал, как пол уже качается под его ногами. «Одеваться некуда. Попробуй, откажись в такой ситуации». Потому кубок, протянутый ему боярином, принял. «Здравь, буди, боярин, многие лета!» И, не отрываясь, осушил до дна. «Молодца! Кубок дарю!» Милославский обвел глазами бояр, те закричали, одобряя его поступок. Едва не упав, Никита поклонился боярину, потом царю, затем всем боярам и, сжимая в каждой руке покупку, вышел. Его качало, кружилась голова. Молодой боярин, что прибегал за ним, поддержал Никиту под руку. «Слышь, боярин, не сочти за труд. Скажи холопам, пусть меня домой отвезут». «Запросто. Я ведь внучатый племянник Милославскому. Как не уважить тебя?» Никиту посадили в вазок и отправили, наказав кучеру не только довести, а и на крыльцо поднять. Едва успев сказать, куда его вести, Никита тут же отключился. В себя пришел уже на крыльце. Рядом стоял кучер, барабаня кулаком в дверь. На стул выскочила Любава, помогла Никите войти и снять кафтан. «Ой, Никита, ты зачем с царского стола кубки взял? Нехорошо-то как?» «То подарки», — заплетающимся языком торжественно заявил Никита и рухнул на пол. С помощью кухарки Любава разула его, вдвоем они перетащили его на постель, раздели. Как он уснул, не помнит. Очнулся в полдень, голова трещала, спасу нет. Открыв глаза, Никита увидел рядом с собой Любаву. «Испей рассолу капустного», — Любава протянула ему кувшин. Во рту было сухо, язык не поворачивался. Никита жадно припал к кувшину, ополовинил. «Может, пивка? Поправится?» «Не могу». Никита откинулся на подушку. После рассола от квашеной капусты стало легче. «Сейчас горяченького шулюма дам. Кухарка с утра сварила, тебя дожидается». Никита через силу похлебал жиденького бараньего шулюма. Колокола в голове бить перестали, боль стихла. «Я не знала, что ты так напиться можешь», — сукаризной сказала Любава. «Я и сам не знал. Сроду так не напивался», — почти простонал Никита. «Кубки у тебя откуда?» — Любаву снедало любопытство. «Один царь подарил, другой — боярин Милославский». «Ой, что делается! Так ведь они цены немалой. А за что?» «Боярина на перу спас. Мясом он подавился». Любава погладила его по голове, как маленького. «Лекарь ты мой». Раздался стук в ворота. «Кто это там? Пойду открою». Любава накинула платок, вышла и вернулась с князем Елагиным. Тот выглядел помятым, под глазами обозначились мешки. «День добрый, Никита». «И тебе не хворать, княже». «Ха, лежишь, а тебе только и разговоров по боярским домам». «С чего?» «Ты забыл, что ли? Дай-ка на подарки поглядеть». Любава принесла кубки. Она уже успела отмыть их от вина, протерла. Князь поочередно кубки осмотрел, полюбовался, взвесил на руке. «Один другого краше. Повезло тебе, Никита. Если так и дальше пойдет, царь тебя может боярским званием пожаловать». «Ох, башка трещит, не до званий. Чудак человек. Да не всем везет так, даже боярам. Из рук царя и тестя царского покупку в один день получить. Своего счастья не понимаешь. Рассолом поправился уже? Успел. Тогда пусть супружница вина подаст. Семен Афанасьевич, слышать о вине не могу, мутит». «Да чего же ты такой хлипкий, Никита? Подарок-то обмыть надо». Подарки обмывали прямо из кубков. Любава шустро накрыла стол. Князь съел здоровенную миску шулюма, обгрыз бараньи косточки. «Вкусно», — похвалил он, — «кухарка у тебя хорошая». «Не жалуюсь», — сдержанно ответил Никита. «Еще поели, выпили немного. Никита уже пришел в себя, но в лекарню не пошел. Полдень уже минул, да и состояние не то». Князь уехал довольный, но Никита так и не понял, зачем он приезжал. На кубки поглядеть. Однако события дня еще не закончились. Князь к вечеру явился снова, уже в серьезном подпитии. По княжеским домам ездил, выпил слегка. Только и разговоров, что о пире царском. А где про пир, там и про тебя. Кто из бояр тебя раньше не знал, так на пиру увидел. Но не ты личность известная. Любава, гордиться таким супругом надо. А я знаю и горжусь им давно, просто сказала Любава. Когда Никита и князь остались наедине, Елагин попросил. Погадай мне на картах, давненько ты не гадал. Так ведь у вас, Никита, и ты хмельной, и я, но уж больно услышать хочется, что меня ждет. Я и карты с собой взял. Князь достал колоду. Деваться было некуда. Никита вздохнул, разложил пасьянс, потом сгреб карты и разложил снова. «Что такое? Говори, не томи». «Два раза раскладывал. Теперь слушай. Только о том никому». «Обижаешь, Никита. Я весь внимание. Через 14 лет царица умрет». «О, Господи, помилуй мя грешного!» Князь приложил ко рту ладонь. «Страсти-то какие! Дальше давай». «Государь женится на Наталье Кирилловне из рода Нарышкиных». «Так-так-так». «Государь переживет царицу на 5 лет. У него будет 2 сыновей, Петр и Иван. Править Россией будет Петр». «Так он мал еще. Будет-то». «Не перебивай, княже». «Молчу». «После смерти Алексея Михайловича царевна Софья править будет». «Это что, родилась недавно?» «К тому времени повзрослеет». «Дальше давай». «Не говорят карты больше ничего, и так сказали многое». «Это верно. Да предсказания-то все сильные, с ума сойти можно. Вот только сроки. 14 лет. Доживу ли?» «Доживешь. Я по картам вижу». «Вот. Самое твое главное предсказание. В моем возрасте прожить еще 14 лет, как подарок судьбы. Вот спасибочка». Никита собрал карты и вернул князю. Тот сунул их в карман, небось, еще пригодятся. На следующий день Никите нужно было идти на службу. Иван встретил его, вскинув руки. «Ой, Никита, что вчера здесь творилось?» «А что такого? Я приболел вчера после царского-то пира». «Так бояре, да купцы приехали. Восками всю улицу перегородили. И тебя все хотели видеть». «Не уж все срочно заболели», — улыбнулся Никита. «Обещали сегодня приехать». И в самом деле, не успел он переодеться, как к лекарне стали подъезжать воски, и все как один купеческие. Понятное дело, они с утра раненько встают, волка ноги кормят. Это бояре да князья утром себе могут позволить вздремнуть. Никита стал принимать страждущих. В основном была мелочевка, вросший ноготь, сломанный позавчера на перу палец, но слух о чудесном спасении Милославского буквально магнитом тянул людей в лекарню. Раз уж умирающего за минуту воскресил на виду у всех, то с немудреной болячкой тем более справиться должен. Один случай, правда, серьезным показался. «Веришь ли, лекарь, 2 горсточки каши съем, а, кажется, весь казан опустошил. Не лезет больше, и вот тут болит». Купец ткнул пальцем в эпигастрий. Никита осмотрел его, пощупал. То ли язва колезная, то ли опухоль. В любом случае оперировать надо, об этом и сказал купцу. «Это живот резать? Не дамся». «Подумай хорошенько, без операции долго не протянешь, а потом поздно будет». «Сколько Бог даст?» «Ну, твое дело, купец, ты сам кузнец своего счастья». Удрученный купец ушел, вот же упрямец. «Болезнь-то не уйдет никуда, он будет продолжать болеть, а когда совсем не в моготу станет, придет. И ладно, если застарелая язва окажется, пусть и с рубцами, а если рак? Упустят время, пойдут метастазы, тогда его уже не спасти. Жалко мужика, но ведь без согласия под нож не потащишь». Только к обеду разобрался с купцами, как чередой пошли бояре. Многие из них сами были свидетелями происшествий на Перу, поэтому верили Никите безоглядно. Эти чинно, как в боярской думе, рассаживались на лавках в коридоре, опирались на посохи. А как в кабинет Никиты входили, Иван с них кафтаны до шубы снимал. Еще не холодно, осень, но положение обязывало. Бояре и летом в шубах ходили, обливаясь потом. Первый же боярин важно представился. Боярин Иван Богданович Милославский. От Елагина Никита знал о царедворцах. Плещеев был главой земского приказа и приходился племянником Илье Даниловичу Милославскому, тестю царскому. Надо признать, Милославских на Москве не любили. Кроме Плещеева был еще Петр Траханиотов, дьяк пушкарского приказа. А он их помельче и не сосчитать. Если учитывать, что сам Илья Данилович был главой стрелецкого, рейтарского и наземного приказов, да еще ведал большой казной, то власть Милославских была велика. Происходил Илья Данилович из рода незнатного, обедневшего, дворянского. Отец его был курский воевода, и повезло ему в одночасье. Алексей Михайлович, государь, женился на его дочери Марии 16 января 1648 года. А через 10 дней другая младшая дочь Анна вышла замуж за воспитателя царя Морозова. Илья Данилович из незнатных вдруг возвысился, стал стяжать и мздоимствовать. Уже в мае 1648 года разразился бунт против Милославских. Плещеев и Траханиотов были убиты, а в 1662 году разразился так называемый «медный бунт» из-за медных монет. Сам царь уважения к Илье Даниловичу не проявлял, называл его просто Ильей, не тестем. Никита никогда с кланом Милославских знаком не был. На Перу тестя царского видел в первый раз. Со слов Елагина испытывал к ним некоторую неприязнь, однако личное мнение — не повод отказать пациенту. «Слушаю внимательно. Голова болит, особливо после застолий, да отдышка мучает». Судя по покрасневшим белкам глаз и напряженному пульсу, боярина мучает гипертония. И тучен изрядно. Ему бы сбросить килограммов 20-25, глядишь, и отдышка прошла бы. Никита порекомендовал боярину отвары трав, что были у травника кандыбы, да диету. Соленого нельзя, копченого избегать. Помилуй бог, да что же есть-то? Не толокном же питаться, чай мы не нищие. Не будешь здоровье беречь, вскоре удар тебя разобьет. Типун тебе на язык, лекарь, я за помощью пришел, а ты меня пугаешь, насупился Милославский и, не прощаясь, вышел. Видно, обиделся всерьез. А за что? За правду? Жрать меньше надо, да двигаться больше. Однако настроение испортилось. Но до конца дня отработал нормально, хоть и бояре шли, но без большого самомнения. С чувством собственного достоинства, да, но без гордыни чрезмерной. И к вечеру Никита повеселел, хотя какой-то неприятный осадочек все же остался. Род Милославских сейчас при троне, силу имеет. Может, царю на ушко всяких гадостей нашептать. Только поверит ли государь? Вечером после ужина, когда они легли спать, Любава спросила, «А ты из наших краев? Живы ли твои родители?» Странно, никогда она этим не интересовалась и вдруг неожиданно спросила, «Родился я недалеко от Астрахани, в небольшом городке. Родители живы. Ну, не говорить же ей про Кафминводы. Нет их еще и в помине. Земли те под черкесами, и их еще отвоевать надо». «Далеко», — рассудила Любава. «А зачем тебе?» «Как зачем? Познакомиться хочу. У меня ведь никого из родни не осталось, а человек не может без рода, если он не изгой. Я мужняя жена, теперь под защитой твоего рода. Ведь так?» «Так», — подтвердил Никита. Раньше он об этом как-то не задумывался. Выживать надо было, деньги зарабатывать. Потом эта эпопея с Любавой, с операциями. Когда все внимание его, только ею поглощено и было. Успокоенная разговором, Любава уснула. А Никита, наоборот, уснуть не мог. Разбередила Любава воспоминания. Родителей вспомнил, друзей, работу. Как-то они без него... Ведь 5 лет прошло, как он здесь. Наверное, родители сочли, что погиб он в катастрофе Невского экспресса, только тело не нашли, стало быть, среди без вести пропавших числится. Мать, наверное, все глаза выплакала. Весточку бы какую подать, да как? Нереально. От воспоминаний защемило в груди, вот чертовка, Сама сопит рядом, а к нему сон не идет. Уснул Никита только под утро, измучившись. А сон увидел, как наяву. Мать по голове его гладит и говорит что-то, губы шевелятся. А он еще маленький мальчик, и не слышит он ее. Проснулся от того, что Любава его трясла. «Никита, проснись! Сон дурной приснился. Ты кричал, маму звал». Маму во сне увидел, это правда. Только сон не дурной, а непонятный какой-то. «Фу, ну спи тогда, а то напугал». «А куда спать, когда за окном светать начинает?» Никита умылся, позавтракал и отправился в лекарню. Весь день сон не выходил из головы. К чему бы это? Неужели с родителями плохо? Никита даже корить себя начал. «Уже 5 лет здесь, 6-й пошел, а о родителях вспоминал все реже и реже. Нехорошо как-то, не по-людски». После работы в церковь пошел, свечки во здравие поставил Николаю Угоднику да Пантелеймону. На душе стало немного легче, отпустило. После ужина залез в кубышку, пересчитал деньги. Изрядная сумма — 22 рубля серебром, 10 золотых, да еще пара рублей медиками наберется. Ну, это на хозяйственные расходы. «Никита, покупать что-нибудь собрался?» — спросила вошедшая в комнату Любава. «Нет». «А деньги зачем считаешь?» Никита и сам ответить не мог, только значительно позже осознал, задним числом. Видимо, судьба уже подавала ему знак, только не все способны знаки те читать. Но ведь подтолкнуло что-то. Один раз только он деньги пересчитал, когда вот этот дом покупать собирался. Ночью снова приснилась мама, головой качала. «Жив ли ты, сынок? Хоть бы позвонил». Никита проснулся в холодном поту. «Какой звонок? Из 16 века?» В лекарню вошел невыспавшийся, с тяжелой головой. У кабинета его уже дожидался купец, приходивший к нему несколько дней назад. «Здравствуй, лекарь. Надумал я живот резать. Припекло?» «Да не жизнь это. Либо уже выздороветь, либо умереть, коли судьба такая. Ну, пойдем, страдалец. Своих-то домашних предупредил?» «Предупредил. Дела приказчику передал. Бельишко чистое на всякий случай дома приготовил и деньги с собой взял. Рубля серебром хватит?» «Хватит. Эки ты предусмотрительный, обо всем подумал. А иначе-то как? Семья у меня». «Ну да, всем бы так». Дальше пошло по накатанному. Иван эфир дал, купец уснул, Никита волноваться стал. Перед операцией некоторое волнение всегда есть. Но одно дело, когда на аппендикс идешь, и совсем другое, когда диагноз до конца не ясен. Никита сделал разрез кожи, прошил сосуды, поменял нож, вот и желудок. «Ну, купец, счастлив твой бог. Нет рака, язва застарелая, колезная. Рубцы деформируют выходной отдел желудка и часть 12-перстной кишки, так что мизинец не проходит». Никита сделал резекцию, наложил анастомоз, проверил герметичность швов. «Держит хорошо». Убрался из брюха, ушил послойно брюшину, мышцы, кожу. «Все, Иван, бинтуй, и переносим на койку». Он вымыл руки, осушил их о полотенце. Ох, и тяжел купец, а по виду не скажешь. Они перенесли бесчувственное тело, уложили на койку. Никита обратил внимание, что очень сильный запах эфира, прямо голову дурманит. Он уселся на табуретку. Иван остановился рядом. «Следующего звать?» «Погоди маленько, что-то голова кругом идет, видно, эфира надышался». Голова закружилась сильнее, и Никита откинулся на стенку спиной. Внезапно накатила сильная слабость, и он лишился чувств. Как ему показалось, пришел в себя быстро. Вокруг темень, только крики недалеко, да отсветы огня. Светильники масляные, что ли? Болела и кружилась голова. Никита пощупал вокруг себя рукой. Земля, трава, куст рядом. Какая трава, какой куст? Он же в операционной был, в своей лекарне. Опершись руками о землю, Никита с трудом поднялся и двинулся в сторону голосов. Его немного покачивало. Ё-моё! Да тут же поезд лежит разбитый, Невский экспресс, на котором он в Питер ехал. В памяти сразу всплыли все события, как будто это только что произошло. А по всему не только что. Вон, спасатели суетятся. Пострадавшие перебинтованы. Похоже, не один час после катастрофы прошел. А как же его 5 лет, которые он пробыл в другом времени, в другой жизни? Никита осмотрел себя. Фартук кожаный, заляпанный кровью, в котором он операцию купцу делал. Он снял его и отшвырнул в кусты. Теперь на нем рубаха шелковая, штаны суконные да короткие сапожки. Пожалуй, теперь его одежда в глаза бросаться не будет. Несовременно одет, не по моде. Так сколько сейчас таких? Никита нащупал на поясе калиту, залез туда и вытащил серебряный рубль, полученный от купца. Улыбнулся, как привет из прошлого. И состояние странное, смесь сна и яви. Он подошел к вагонам, к людям. «Дайте кто-нибудь телефон, своим позвонить». Парень, его лет, протянул мобильный. «Звони, дед, успокой своих». Никита едва не возмутился. «Какой он, дед?» Потом провел рукой по бороде. «Ну да, темно, а борода, вот она». Набрал номер материного телефона. «Мама, это я, живой и здоровый». «Ну, наконец-то. А то я звоню, а ты не отвечаешь». «По телевизору такие страхи про катастрофу показывают. Мама, я жив, потом позвоню». «Ну, слава богу». Никита вернул трубку парню, поблагодарив его. Тот с нескрываемым любопытством осмотрел его, насколько это было возможно в свете фонарей, и хмыкнул. «Ну, клоун». Никита побрел к спасателям. Надо было выбираться в Питер. И не сон это был. То, что с ним случилось. И не глюки мозга. И одежда-то почти 500-летней давности, место которой в музее, и рубль серебряный. Все при нем. Конец книги.